Но Люси не было. А радиорепортер перешел к Феньке Буркову, выяснил, что и у него путевка на северную стройку, и стал бодро наговаривать в микрофон. Да, буквально через минуту тронется поезд, и тысячи солдат устремятся к новой самостоятельной жизни. Им открыты все пути, вся страна ждет их сильные руки. Клацнули буферные сцепления, судорога толчка прошла по вагонам, Фенька дернул Гурьянова за рукав. «Ну нету, и черт с ней! Пошли, отправка!» А рядом радиорепортер продолжал без остановки. «И ничего, что идет дождь, я вижу улыбки на их молодых лицах. Новая жизнь ждет их за светофором. И вот он уже зажегся, зеленый светофор в самостоятельную жизнь. Всего вам доброго, парни! Радиостанция «Юность» желает вам самого счастливого пути!» И свернул шнур микрофона. Трогается состав, набирает скорость. Гурьянов еще торчит в окне вагона, ждет и смотрит в конец перрона. Но Люси нет и... Эх, ладно. Ведь вон за светофором новая жизнь. И радио в вагоне поет всю ту же песню песняров. И ветер задувает в распахнутые, наконец, вороты гимнастер. Глава вторая. Заповедник. Навстречу самоходной барже плыли заливные вятские луга, а за ними видели Гурьянов и Фенька Бурков, порыжевшие осенние леса, распаханный под зябь суглинок, высокие скирды, уложенные туго хозяйски, так что никакой ветер не страшен. По противоположному высокому левому берегу шел участок лесоповала, и громадные корабельные сосны знаменитого лихоборского сосновника были прорежены просеками. И по воде далеко, и вверх и вниз от дебаркадера с выгоревшей вывеской «Лихоборы» тянулись связанные в плоты бревна. А по пологому правому берегу пылило колхозное стадо, и где-то поодаль ворчал трактор. И все это тихое дыхание усталой земли, от души поработавшей залито, и покойное течение вятки реки, и даже пацан, кативший на велосипеде по улице очередной прибрежной деревушки, он ехал, продев ногу в велосипедную раму, все было добрым и родным до ломоты в зубах. «Богаты живете», — рулевой поглядел на Гурьянова. «Живем. Правее возьми. Вон заповедник, видишь?» «Только ты недолго дома-то», — сказал Гурьянову Фенька, глядя на приближающийся берег. «Нет, я быстро». Гурьянов широким броском кинул на берег свой вещмешок и затем, эх, ма, ловкое тело мелькнуло в воздухе и удачно коснулось ногами земли. Рядом была тропа, убегающая в лес, и седой деревянный столбик со щитом «Заповедник Батинского лесхолхоза. Охота запрещена». «В неделю обернешься?» — спросил с баржи Фенька. «Ага», — сказал Гурьянов, поднимая вещмешок. «Без меня не езжай, понял?» Баржа зашумела двигателем, отошла. Тропа вывела к небольшому озеру. На противоположном высоком берегу стояли два дома, и один из них был гурьяновский. От воды... К тем домам вела крутая деревянная лестница. Гурьянов на лодке подгреб прямо к ней, торопливо привязал веревку к ступеньке и, стуча сапогами, взбежал наверх. Перевел дыхание, оправил гимнастерку и все же не удержался, бегом кинулся к родной калитке. Калитка оказалась запертой. Гурьянов свободно перекинул руку поверх нее, открыл щеколду, пробежал к крыльцу. Но вместо радостной встречи с отцом и матерью